Глава 123. Прошлое прошло, а будущее еще далеко. Район императора Чу. Небо уже потемнело. Сидящий на кресле лазурного дракона Чу Тинхао посмотрел вверх и сказал: «Уже поздно, давайте сегодня закончим на этом. Я думаю, завтра соревнование примет серьезные обороты». Он встал. Хоть он был совсем молодым, в нем чувствовалась солидность. Вся королевская столица утопала в политических схемах и интригах. Все встали и подняли бокалы в честь Чу Тинхао. А затем он ушел, улыбнувшись публике на прощание. Глядя на спину Чу Тинхао, Цин Вэньтян понял, что он всегда шел чуть позади Луэ Кианки и его окружения. Такие детали обычно остаются незамеченными толпой, но Вэньтян знал историю Луэ Кианки и понимал такие странности в поведении. Таинственный дворец девяти был основной опорой страны Чу, страны Снежного облака и еще 10 других стран. Чу Тинхао не смел обижать членов могущественного дворца. Вэньтян понимал, почему у дворца было такое влияние. Все вертелось лишь вокруг силы и власти. Чем сильнее культиватор, тем больше его отделяет от других воинов. В стране Чу было немного воинов Юаньфу и бесчисленное количество воинов артериальной циркуляции, но лишь малая их толика сумела достичь Юаньфу. А те, кто достиг, почти все покинули страну Чу. Она была слишком маленькой для них. Большинство из них присоединялось к таинственному дворцу девяти и другим схожим организациям. О чем задумался? Рядом с Цин Вэньтяном появилась Муроу. Она увидела, как он смотрит на небо и с улыбкой спросила: «Ни о чем. Кажется, у тебя хорошее настроение». Он тепло улыбнулся. «Я должна поблагодарить тебя. Только сейчас я поняла, каким необычным воином был сеньор Гон Ян, победитель Пира Юнь Линь, могучий воин с достижениями в области божественных отпечатков. Благодаря твоей картине у меня теперь есть еще обещание», — объяснила она. «Это подарок, не благодари. Мы ведь друзья, не так ли?» — специально сказал он, чтобы заставить девушку покраснеть. «А что насчет моего дня рождения? Подаришь мне подарок?» Вдруг раздался чей-то игривый голос. Сян повернул голову и увидел Мо Кинчин. Она улыбалась, и улыбка эта переливалась в свете его сердца. «Чего ты хочешь?» — улыбнулся Вэньтян. «Хаэм, надо подумать. Подарок от мастера божественных отпечатков третьего уровня. Нельзя такой шанс упускать». С расстояния толпа завидовала Вэньтяну. И почему ему так везет с женщинами? Луэ Хуан, Цинья, Муроу, они все были красавицами. А теперь еще и самая красивая девушка страны Чу, Мо Кинчин. Как тут не завидовать? Не убей меня своей просьбой. Беспомощно он пожал плечами, глядя на ее задумчивое лицо. «Расслабься. Просто подари мне подарок, не забудь». «Ладно», — рассмеялась она. «Постарайся завтра, я болею за тебя». Сказав так, она удалилась. Муроу стояла рядом с Цин Вэньтяном и странно чувствовала себя, глядя красавице вслед. Хоть она тоже была красива, девушка понимала, что и в подметке Мо Кинчин не годится. Хоть многие уже ушли отдыхать и отсыпаться, некоторые остались, желая провести ночь прямо на поле, чтобы дождаться начала завтрашнего сражения. «Командир, не хочешь пойти прогуляться?» Фан Ли сузил глаза. «Небесное чудо выставило ставку на тебя, шанс выигрыша 1/400. Хочешь поставить метеоры? Хоть ты и вряд ли победишь, но вдруг, Вэньтян был поражен. Небесное чудо его в упор не замечало. Но раз там были такие монстры, как Луэ Кианки и Скион Минг, это было естественно. Они смотрят на тебя свысока. Пожал плечами толстяк, словно специально желая разъярить друга. «Иди, а я пойду тренироваться». Он попрощался с толпой, сел верхом на маленького плута и удалился. Плут мчался так быстро, что превратился в белую тень, двигающуюся со скоростью торнадо. За королевской столицей – бамбуковый домик. Домик стоял спиной к вершине горы в темном лесу, и там текла река. Сейчас на берегу сидел мужчина с седыми волосами и ловил рыбу. Звуки воды его успокаивали. «Откуда у тебя время, чтобы быть здесь?» – тихо спросил он, почувствовав Вэньтяна за спиной. «Только что закончился первый день сражений на Пиру Юньлинь, и я пришел навестить вас и узнать, все ли у вас хорошо с тех пор, как мы виделись в последний раз». Вэньтян сел рядом с Гон Янханом. «У тебя и правда доброе сердце». Улыбка промелькнула в глазах старика. Сейчас он намного постарел по сравнению с тем, когда Вэньтян видел его в холле Королевской Академии. Пир Юньлинь – это самое великое событие страны Чу. Вместо того, чтобы торчать здесь, иди и тренируйся, чтобы войти в девятку лучших. Тебе достанутся не только награды, ты также сможешь взойти на седьмой уровень павильона Небесной Звезды. Ночь длинная, к тому же я пришел тренироваться сюда. улыбнулся Вэнь Тян. «Я помню, что вы предупреждали меня. Если я встречу девушку, которая тронет мое сердце, я должен решительно действовать. Но раз вы так сожалеете о прошлом, то почему не пытаетесь исправить ошибки?» «Исправить ошибки? Разве так можно?» — покачал головой Гон Ян Хон. «Откуда ты знаешь, что я не пытался?» Он повернулся лицом к Цин Вэнь Тяну. Сердце юноши вздрогнуло, когда он увидел лучезарную улыбку старика. Давно он был таким же, как и Вэнь Тян, но сейчас он словно умер. Это было самое жестокое существование. Вэнь Тян перевел взгляд, сияя улыбкой. «А вы не думали, как здорово было бы вернуться в молодость? И если бы вы могли так сделать, то все равно выбрали бы жизнь полную сожалений? Культиваторы могут повернуть возраст вспять, а вы совсем не стары. Сколько сожалеют об ушедшем и сколько хотят исправить свои ошибки. Но если они и правда так хотят этого, то почему бы не сделать это сейчас, в настоящем? Прошлое давно прошло, а о будущем еще думать рано. Только настоящее имеет смысл», — тихо проговорил Вэнь Тян, глядя на прекрасный пик горы. «Прошлое давно прошло, а о будущем еще думать рано. Только настоящее имеет смысл». Слова юноши тронули сердце старика. Как такой юнец мог сказать что-то настолько мудрое? Все вокруг было так гармонично, включая журчание воды. «Я не такой, как ты», — пожаловался он, вставая и идя к домику. Его сердце сейчас горело ярким огнем. Он упустил свой шанс столько лет назад, как он может восполнить это сейчас? Вэнь Тян не пошел за ним. Гон Ян Хон сам должен все распутать. Он чувствовал, что старик был так силен, что любой воин стал бы завидовать ему. Почему же он не мог наслаждаться тем, что имел? Если бы он попробовал и у него не вышло, то сейчас он хотя бы не сожалел бы. Вэнь Тян достал несколько метеоров юань из своего межпространственного кольца, закрыл глаза и начал культивировать в пространстве мечты. Ночь постепенно покрывала землю тьмой, а небо — яркими созвездием. Колонна яркого света не спадала на юношу. Гон Ян Хон сидел на крыльце своего домика, купаясь в звездном свете. Он смотрел на юношу на берегу реки и улыбался. «Этот юноша понимает жизнь намного лучше его. И как кто-то может его не любить? Я уйду из страны Чу после того, как закончится пир Юньлинь. Интересно, сможет ли твое имя потрясти весь мир?» — улыбнулся Гон Ян Хон, и вдруг в его сердце зажегся свет. Словно он отбросил все беспокоящие его и наконец расслабился. Глава 124. Слова Сиалу. Цин Вэнь Тян остался в бамбуковом домике на ночь и ушел оттуда рано утром. Сегодня был второй день сражения на пиру Юньлинь, и даже небо посветлело. В район императора Чу уже собиралась публика. Пьяное чудо, подразделение небесного чуда, рядом с районом императора, тоже кишело людьми. В центре огромного холла пьяного чуда стоял огромный квадратный стол, вырезанный в форме дракона. Хоть он казался не таким утонченным, от него веяло состоятельностью, ведь это заведение принимало ставки. На нем было 18 позиций. Под каждой были написаны имена воинов, которые прошли во второй раунд пира Юньлинь. Рядом с именами были указаны индивидуальные ставки. Все было указано с учетом шансов на успех. Шансы на победу Луа Киянки 1-2. Очевидно, небесное чудо верит в него. Но откуда вдруг столько важности к его персоне, думали люди. Несмотря на низкую ставку, многие ставили на победу Луа Киянки. В конце концов, шансы у него были выше всех. Но некоторые придерживались другого мнения. Люди считали, что небесное чудо специально понизило ставки, чтобы все ставили на Луа Киянки. Ведь если он не победит, то в плюсе окажется само небесное чудо. Рядом со столом появились два хорошо одетых юных мастеров. Один из них держал чашу с хорошим вином. Рядом с ними даже толпа не так шумела, выказывая им свое уважение. Все потому, что статус юноши с чашей был особенным. Он был никем иным, как третьим из 10 лучших воинов, бессмертным винником. Поставить на него стоит астрономической суммы. Бессмертный винник покачал головой, глядя на имя Цин Вэнь Тяна. На столе красовалась надпись о том, что шансы юноши на попадание в девятку лучших равны 1-4. На то, что он войдет в тройку лучших, 1-100. И наконец, шансы на то, что он победит на пиру Юньлинь, были равны 1-400. «Поставим немного, как думаешь?» — спросил юноша рядом с бессмертным винником. «На которую? На позицию одного из 9, из 3 или на первое место?» Их разговор привлек интересы публики. Они и правда хотели поставить на Цин Вэнь Тяна. С ума что ли сошли? Все еще оставалась тусклая надежда на то, что Вэнь Тян сумеет войти в девятку лучших воинов. поэтому некоторые ставили на него. Но что касается тройки лучших, это была пустая трата метеоров юань. «Что думаешь?» – засмеялся юноша. «Без понятия. Ты же знаешь, что сейчас мне даже вино ни на что купить. У меня осталось лишь 2 метеора юань. Ну ладно, я поставлю их оба. Поставлю на то, что Вентян придет первым». Он достал 2 метеора и поставил их на Цин Вентина, на его победу, под всеобщий смех. «Бессмертный винник, ты уверен, что не хочешь купить на эти юани вина? Так бы на несколько месяцев хватило». Кто-то попытался образумить его. Однако, служащий пьяного чуда уже принял ставку бессмертного винника и вручил ему жетон. Если он выиграет, то сможет обменять этот жетон на метеоры юань. «Ладно, я поставлю. Цин Вентян займет первое место. Поставлю 100 метеоров юань из 2-го небесного слоя. Еще 100 на то, что он войдет в тройку лучших и еще 100 за 1 из 9 позиций. Засмеялся юноша рядом с бессмертным винником, а толпа тут же притихла. 300 метеоров юань 2-го небесного слоя и все на Цин Вентина. Не боишься все потерять? Почему ты так думаешь? Когда он пройдет в 3-й раунд и станет 1 из 9 лучших, я сразу же получу свой выигрыш от 100 юаней по ставке 1-4. Если он пройдет в тройку лучших, то я заберу выигрыш от 2 ставок, всего 10 100 метеоров юань. А если он станет чемпионом, то я заберу весь банк, тогда всего я получу. Он засмеялся еще громче, а толпа вздрогнула. В теории все было идеально, но как такое возможно? Вероятность того, что Вентян пройдет в тройку лучших, была минимальной. Поэтому ставки и были такими высокими. Как можно так рисковать? Скорее всего, этот человек лишится всех своих 300 юаней. Но кто он такой? Почему так легко выложил такую сумму? Если все пойдет, как ты сказал, небесному чуду придется несладко. Засмеялся бессмертный винник, а юноша уже подтверждал свою ставку. Кажется, он и правда говорил серьезно. Бессмертный винник, твой друг и правда шутник. Раздался чей-то голос, и винник заметил Циумо. Каждому свое, это его дело, так что ты не переживай. Беззаботно ответил винник. А твой друг интересный человек. Засмеялся Циумо. 300 метеоров он уже потерял. Винник засмеялся, не желая продолжать разговор с Циумо. Однако, в этот момент сквозь толпу протиснулся толстяк. Он достал 10 метеоров юаней и закричал: «Ставлю!» И поставил их на 3 колонны напротив имени Цин Вентина. «Толстяк, я помню, как ты поставил всего 5 метеоров вчера, но сейчас хоть ставка и поднялась, ты снова поставил жалкие гроши». Засмеялся человек из толпы. Глядя на бесстыжие выражения лица толстяка, засмеялись все. Толстяком был Фанли. Он улыбался, не обращая внимания на толпу. Самое главное для него было заработать метеоры юань. Он надеялся, что Цин Вентян приложит усилия и произойдет чудо. «Фанли, ты, наверное, копил эти метеоры на свою культивацию», — саркастически подметил Циумо. Толстяк наклонил голову и ухмыльнулся. «Я знаю, что ты завидуешь Цин Вентину. Еще в академии ты хотел, чтобы Джан Сю разделался с Цин Вентином, но на пиру Юньлинь Вентян сам разделался с ним, проиграл ему свою руку. Наверное, ты много ему должен за такое поражение, но подумать только, твоя кожа настолько толстая, что ты еще не очнулся от пощечины прямо в лицо. Все еще втайне любишь Мукинчин, помнишь, как она на тебя смотреть не стала и направилась прямо к Цин Вентину?» Толпа заинтересованно слушала. Циумо изменился в лице и хмыкнул. Он тут же развернулся и ушел, сделав ставку на Луокиянки и Секонминга. «Пойдемте, скоро начнется 2-й день пира Юньлинь». Толпа начала расходиться. Район императора Чу. Служащие готовили все к сражению и пиру с самого рассвета. Сейчас начали прибывать важные гости и рассаживаться по местам. Снова появился Чу Тинхао и сел на свое кресло лазурного дракона. 18 лучших воинов тоже появились на 9 платформах. Раз пир Юньлинь проходит раз в год, все знакомы с его правилами. «Поздравляю тех, кто прошел во 2-й раунд пира Юньлинь», — заговорил человек рядом с Чу Тинхао. «Вы все знаете правила, но я напомню их еще раз. На 9 платформах каждому воину придется сразиться с любым другим из 17 оставшихся. Те, кто проиграет первую битву, станут претендентами и позже бросит вызов победителям. Если претендент снова проиграет, то он будет отсеян. Если выиграет, то будет отсеян его противник. Помните, тем, кто проиграет первый бой, дадут всего 1 шанс реабилитироваться. Они останутся на платформе и примут любой вызов от победителя. Сейчас вы можете сами выбирать себе противников. Но если вы выигрываете первую битву, то больше вы с этим человеком сражаться не можете. Таковы правила второго тура, после которого 9 оставшихся участников пройдут в третий раунд. Публика затихла, переваривая услышанное. Второй раунд был более жестоким, чем первый. Все правила были такими ради справедливости. Иначе Луа Кианки и Секон Минг стали бы специально выбирать себе противников, которые тут же отсеивались бы. Поэтому всем давался еще шанс на победу. К тому же, вызов претенденту не мог быть брошен второй раз тем же воином, который победил его до этого. Если два сильных воина объединятся против одного, то ему останется лишь проклинать судьбу и свою неудачу. Но такая вероятность была очень низкой. Все думали лишь о своей платформе, а не о чужих провалах. На каждой платформе стояло по два воина. На 9-й платформе стояли Цин Вэнь Тян и 7-я ночь. Толпа думала, что воины из страны Чу и Снежного облака сражаются бы друг с другом. Хоть обе страны имели конфликты в прошлом, воины из Снежной страны не стали бы объединяться, чтобы исключать воинов Чу. Не так ли? В конце концов, сейчас они были на территории страны Чу. На 4-й платформе Арчон посмотрел на Цин Вентина. Ненависть в его сердце бурлила уже давно. А теперь, когда Вентян прошел во второй тур, у него наконец появился шанс сразиться с юношей. Однако, Вентян стал намного сильнее. Его не стоило недооценивать. Даже Арчону следовало драться с осторожностью. «Цин Я, хочешь сесть рядом?» — раздался голос от императорского кресла. Это сказал Сиалу, глядя на Цин Я. «Не стоит». Девушка изменилась в лице. Сиалу рассмеялся, продолжая настаивать. В этот момент на первой платформе заговорил Секон Мин, обращаясь к другим воинам на платформах. «Я давно слышал о знаменитом братце мисс Цин, Вентяне. Мне повезло встретить его сегодня. Интересно, не захотят ли воины из страны Снежного облака сразиться с ним сегодня?» Он говорил спокойно и размеренно. Все замерли от удивления. Хоть его слова и казались вежливыми, скрытый подтекст в нем был очень грубым. Он сам желал разобраться с Цин Вентином. Но почему он сказал это? Что за скрытое сообщение Сиалу передал ему в своих словах? Почему Секон Минг хотел разобраться с Цин Вентином? Однако это не значило, что он хотел сразиться с ним сам. Он слишком презирал юношу. В конце концов, в стране Снежного облака он был таким же сильным, как и Сиалу, часть из двойной радости. Отношения между Сиалу и Секон Мингом были очень глубоки, словно между кровными братьями. Глава 125. Световой меч. Цин Вентян перевел взгляд на Секон Минга. Судя по словам Мокинчин, у принца страны Снежного облака, Сиалу, был необычный талант и широкие амбиции. Секон Минг встретился с юношей глазами, а затем спокойно повернулся и сел на свою платформу, как будто был тут совсем ни при чем. На 7-й платформе один из воинов вдруг подпрыгнул в небо. Он перелетел через 8-ю платформу и приземлился на 9-й, недалеко от Цин Вентина. Это был 6-я ночь. Он был крепким и мускулистым и довольно зрелым. Но несмотря на его телосложение, он двигался очень быстро, что говорил о том, что он владеет отличной техникой движений. И интересно, я не думал, что перед Арчоном выступит другой воин из страны Снежного облака. Я слышал, что популярность Сиалу в его стране просто ошеломляющая. Все эти воины в хороших отношениях с ним. Многие смотрели, как 6-я ночь подходит к Цин Вентину. Он ничего не говорил, просто молча смотрел на юношу, как охотник на жертву. Цин Вентян уставился на своего противника. Этот воин был довольно зрелым и твердым. Скорее всего, у него был огромный опыт битв. Вентян потер свое межпространственное кольцо, и в его руках появилась древняя алебарда. «Я уже разрушил божественный отпечаток древней алебарды, так что это не божественное орудие. Можете проверить». Старик подлетел к Цин Вентину, изучил алебарду в его руках и кивнул. «Это и правда не божественное орудие, такого эффекта у него нет. Его можно использовать. Этот юноша разрушил отпечаток божественного орудия. Пустая трата таланта», — ворчали люди. 6-я ночь холодно улыбнулся, наружу вырвалось мощное давление вместе с его астральной душой зверя. Гигантский демонический зверь с огромными рогами, словно небесный бык, предстал перед публикой. Его бешеная аура вырвалась наружу, послышался треск и звуки разрушения, а тело 6-й ночи вдруг увеличилось в размере. «Братец-бык, не убей его, ладно?» — засмеялась 7-я ночь. Бык зашагал по земле к Цин Вентину, сотрясая все вокруг своими тяжелыми шагами. Бум, бум, бум, его аура становилась все сильнее, словно он сам превратился в бешеного быка, яростно несущегося на Цин Вентина. Вентян крепко сжал в руке алебарду, ожидая возможности ударить. Он задействовал состояние лазурного дракона, ударив ногой по земле. Появилась блеклая тень лазурного дракона, который зарычал, а затем бросился вперед, сталкиваясь с телом шестой ночи. Тень лазурного дракона взорвалась, а шестая ночь перешел в рукопашный бой. Он дрался ладонями, пытаясь сразить алебарду Цин Вентина голыми руками. Цин Вентян заскользил, активируя технику Гаруды и увеличивая свою скорость. Однако, шестая ночь не собирался сдаваться и продолжил погоню. Раздавались звуки их столкновения. Интересно, как сильна защита этой астральной души зверя. Цин Вентян холодно усмехнулся и тяжело топнул по земле. Он снова атаковал своей древней алебарды с непостижимой силой. Но вдруг тело шестой ночи резко отскочило в сторону, уклоняясь от атаки Цин Вентина. Он отвечал силой на силу, разбив давление древней алебарды. Он вытянул вперед левую руку, схватил и заблокировал удар древней алебарды. В этот момент публика поняла, что тело шестой ночи было укутано демоническим светом, который источал ужасающую ауру. Даже горы не выстояли бы против ее атаки. Это сумасшедший рев быка, техника среднего уровня. Ее можно развить, поглотив демонические эссенции быков. Засмеялась седьмая ночь, когда тело ее брата стало все приближаться к Цин Вентину благодаря своей невероятной технике. Как только он достиг юноши, давление словно галоп 10 000 лошадей обрушилось на Цин Вентина. Божественная энергия начала циркулировать по меридианам Цин Вентина с бешеной скоростью. Цин Вентян выставил вперед левую ладонь, применив прием падающей горы, и огромная гора рухнула на шестую ночь. Потоки давления были почти видимыми. Заблокирован, на лице седьмой ночи появилось выражение шока. Она знала, как силен ее брат. Сила его атаки была неоспоримой, одна из самых мощных. Как Цин Вентян мог заблокировать его атаку со своим седьмым уровнем? Она не знала, что божественная энергия юноши была произведена из астральной энергии пятого небесного уровня. Вдобавок к этому она была переработала с помощью божественного отпечатка типа горы второго уровня. Как же ему не быть таким сильным? Он легко блокировал быструю атаку противника. Шестая ночь зарычал в гневе и бешено понесся на юношу, желая сбить того с платформы. «Лучше не надо», — сказал ему Цин Вентян. Его взгляд был доминантным, готовым сразиться с шестой ночью. «Потеряйся», — продолжал рычать он. Хоть Цин Вентян и защищался, он все равно смещал юношу к краю платформы. Нервы толпы были на пределе. Неужели Цин Вентян вылетит в самой же первой битве второго раунда Пира Юньлинь? «Приготовься умереть», — в гневе зарычал Цин Вентян. Божественная энергия его тела собралась в спираль, образовав божественный отпечаток меча. Сейчас он мог в любой момент использовать отпечатки первого уровня. Как только меч окончательно сформировался, он стал удивительно сильным. В силе его были спрятаны звездные меридианы. Однако, никто кроме Вентина не знал, что только что произошло. Они только знали, что шестая ночь вот-вот столкнет юношу со сцены. Вентян открыл рот и вдруг наружу вырвался удивительно острый световой меч. Шестая ночь издал жалобный крик и затих на месте. Световой меч Цин Вентина пробил защиту из его демонической ци и вошел ему прямо в глаз. Его давление и аура испарились из-за силы светового меча. Оба они стояли на краю платформы. Цин Вентян схватил шестую ночь за руку и резко столкнул вниз. Все очень удивились. Они смотрели на юношу огромными глазами. Он сумел задействовать острый меч, да какой же он на самом деле сильный. Это очень неожиданно. Выражение лица Арчона заметно изменилось. Он увидел лично, как Цин Вентян задействовал отпечаток ладони. Кажется, его мастерство выросло во много раз, раз он сумел выплюнуть меч изо рта, а противник даже не заметил. К тому же, эта битва была похожа на его битву с Джан Сю. Вентян не использовал меч обычно и был новичком в этой технике. Откуда же он взялся? В зоне, где сидели члены клана Мо, отец Мо Кинчин произнес тихонькой. Он очень быстро и гладко передает астральную энергию по своим меридианам. Но как же он сумел выплюнуть острый меч? Даже сильные воины Звездной Академии задавались этим вопросом. Такая способность была очень редкой. Даже старейшины не слышали о ней раньше. Может быть, это была личная техника Цин Вентина, которую он создал на основе своих познаний. Они должны были пересмотреть свое мнение о нем в таком случае. Но вместо того, чтобы пожалеть ослепленного шестую ночь, зрители раздумывали над тем, как Вентину удалось это сделать. Они не были хладнокровными, просто привыкли к смертям и серьезным ранам. сколько падших гениев появлялось на Перу каждый год. Смерти здесь были обычным делом. Однако, выходцы из страны Снежного облака были с этим не согласны. Шестая ночь не только был побежден, но и ослеплен. Значит, он потерял возможность сражаться с другими участниками. Эта битва стала для него последней. «Уведите его в медицинский пункт», — спокойно сказал Чутинхая, и появились несколько людей, которые увезли шестую ночь на демонических зверях. После его поражения, толпа заново взглянула на Цин Вентина. Он выплюнул острый меч, атаковал без подготовки. Не каждый воин пожелал бы сойтись с ним в битве. 18 участников. После одной битвы осталось лишь 17. Кажется, у Вентина есть все шансы попасть в девятку лучших, думали многие. Они даже пожалели, что не поставили на него раньше. Но после этой битвы небесное чудо снова пересмотрит ставки. Теперь людям придется ставить по другой цене. Фан Ли был особенно этому рад. Он поставил все свое состояние на друга. Если он пройдет в девятку лучших, а в тройку лучших, разве не будет прекрасно? Секон Минг смотрел на Цин Вентина острым холодным взглядом. Первая битва завершилась, но это еще не конец. Продолжаем. На этот раз Секон Минг заговорил, а Цин Вентян уже шел к седьмой ночи с древней алебардой в руке. Ее кончик производил неприятный звук, потому что Вентян тащил ее по земле. Сила его ауры увеличивалась с каждым шагом. Вдруг невероятное давление вырвалось из его тела. Оно было высокомерным и не подчинялось никому. «Попробуй, сразись, если не боишься». Аура была такой сильной, что пробирала публику до костей. Только что родился безупречный боевой бог. Он смотрел на мир с невероятной высоты, двигаясь вперед. Седьмая ночь почувствовала, как к ней движется удушающее давление. Глава 126. Взрывоопасность в Звездной Академии. Чувствуя исходящее от Цин Вентина давление, седьмая ночь захлопала длинными ресницами. С улыбкой она заявила: «Милый Вентян, ты и правда собрался драться со мной?» Ее жалостливое выражение лица очень трогало. Он почувствовал, что перед ним сейчас стоит не один из самых сильных воинов. «Милый Вентян», только Байкин его так называла. После того, как клан Бай переместился в королевскую столицу, Вентян больше никогда не видел Байкин. А теперь прошел год, и он переживал о том, как у нее дела. Вдруг хлынула волна холода. Вентян тут же изменился в лице. Холод был иллюзией. Седьмая ночь обладала такой способностью. Он собрал волю в кулак, его сердце стало твердым и острым. Он снова сделал шаг вперед к девушке. Девушка смотрела ему прямо в глаза и чувствовала, как тонет в глубинах пространства мечты. Его глаза вводили ее в состояние транса. Как и девушка, Вентян выпускал свою технику боя через глаза. Древняя алебарда рассекла воздух. Цин Вентян спустился с неба с ужасным давлением, словно разъяренным тигр. «Милый Вентян, ты такой жестокий!» Жалостливо пробормотала седьмая ночь, но он не поддавался. Алебарда нанесла свой удар, а девушка тут же начала контратаку. Холодный лед сковал алебарду. Цин Вентян продолжал яростно размахивать алебардой. Рыки лазурного дракона и белого тигра под звуки криков огненной птицы пронзали воздух. Ледяные оковы были разрушены, а атака девушки свелась в ничто. Она быстро отступила, но Вентян не собирался давать ей продохнуть. Шестая ночь был очень силен, а седьмая ночь отлично владела контролем и техниками иллюзий. Так он сможет побороть ее чистой силой. Седьмая ночь выпустила свою астральную душу, и появился ледяной питон. Его глаза смотрели на Цин Вентина. Девушка взмахнула рукой. Питон встрепенулся и яростно бросился на алебарду Вентина. «Милый Вентян», — снова позвала седьмая ночь. Астральный свет окутал ее тело, а на спине вдруг появились два золотых крыла. В этот момент на Вентина обрушился дождь из золотых мечей. Все это произошло в один момент. От такой быстрой атаки мало у кого получится уклониться. Наверное, это ее вторая астральная душа. Первая была ледяным питоном, который помогал ей создавать иллюзии. Стали шептаться в толпе. Подумать только, ее вторая астральная душа была парой крыльев. Они ярко светились, а их мощная атака золотыми мечами вот-вот разорвет юношу на кусочки. Вентян держал алебарду в правой руке, она была полностью заморожена седьмой ночью. Перья ее крыльев выстрелили в него под невероятным углом, целясь в него справа. Цин Вентян тут же ослабил хватку на алебарде, дав ей упасть на землю. Он задействовал отпечаток ладони с золотым светом. Послышались громоподобные звуки цунами, и в этот момент он выплюнул очень острый световой меч, целясь прямо в противника. Публика удивилась. Просто чудесно. Атаки обоих воинов были так непредсказуемы и необычайно красивы. Седьмая ночь начала кружиться в воздухе, и все небо заполонило ее золотое свечение, а ее красивые крылья напоминали крылья феникса. Ее грациозная фигура быстро вертелась, а меч Вентина вдруг исчез в тот момент, когда он коснулся ее тела. Только сейчас юноша понял, насколько опасной она была. Ее золотые перья были словно 10 000 мечей, они пронзали пространство и его грудь. Седьмая ночь не слабее шестой, воскликнули в толпе. Завораживающая битва. В меридианах Вентина раздался ужасающий громкий звук. Божественная энергия вырывалась наружу и собиралась в его ладони. Он сделал несколько шагов назад, а затем яростно топнул по земле. Вся платформа задрожала. Он выбросил вперед ладонь падающей горы, и огромная гора обрушилась на девушку. В сравнении с ней было видно, какой хрупкой и маленькой была седьмая ночь. Он хотел задействовать полную силу, чтобы одолеть ее. Вершина горы ударила по быстро вращающемуся телу девушки. Ее танец замедлился, а она громко закричала. Все ее внутренние органы сотряслись от удара. «Спускайся!» Винтян появился прямо перед ней. Его ладони отбросили ее прочь, вниз с платформы. Она тут же стала отползать назад. Она была вся красная и тут же выплюнула кровь. Хоть ее атаки и были сильными, но техники защиты ей не хватало. Винтян поднял с земли свою древнюю алебарду. Он молча стоял. Он смотрел не на девушку, а на оставшиеся 8 платформ. Ветер развивал его одежду и длинные волосы. Он смотрел на Секон Минга и мысленно говорил ему: «Иди и испытай, насколько глубоки мои воды». Сын Винтян принял участие в 2 первых сражениях во втором раунде Пира Юньлинь. В первой битве он победил шестую ночь, во второй – седьмую. «Можешь участвовать в качестве претендента?» – спросил пожилой мужчина рядом с Чжу Тинхао. Седьмая ночь открыла глаза и ответила: «Дайте мне время, пусть другие сражаются сначала». «Хорошо, отдыхай одну битву», – кивнул мужчина. У всех был шанс вернуться на поле боя. Раз она не хотела сдаваться, несмотря на раны, то он даст ей шанс. Лишь Цин Вентян стоял на 9-й платформе. Он сел, скрестив ноги, и достал метеор Юань. Юноша выпустил астральные души и стал поглощать астральную энергию из метеора. Сейчас ему нужна была самая чистая форма астральной энергии Юань. Поэтому он и достал метеор из второго небесного слоя. Кажется, что ладонь падающей горы потратила много энергии Цин Вентина. Теперь он пытался как можно быстрее восстановить силы. Способности тела культиватора зависели от количества астральной энергии. Чем выше уровень, тем больше ее хранится в теле воина. Для различных техник боя требовалось большое количество астральной энергии. Не было смысла задействовать мощные техники боя и тратить на них силы, если можно было обойтись малым количеством энергии. «Семь ночей из моей страны, который раз уже терпит поражение», – спокойно сказал Секон Минг. Выходцы из страны Снежного облака уже чувствовали, что потеряли лицо. Сейчас оставалось лишь 5 воинов оттуда. Секон Минг, второй и третий мечи и третья и четвертая ночь. Они серьезно смотрели на 9-ю платформу. Неужели страна Снежного облака собирается соперничать со страной Чу? Засмеялась Луа Хуан, обращаясь к 4-й ночи. Раз 7-я ночь восстанавливала силы, то девушка решила помочь Цин Вентину. 4-я ночь отвернулся. В первом раунде он наблюдал за Луа Хуан, и ее гибкость удивила его. Она медленно направлялась к 4-й ночи с длинным кнутом в руках. Он танцевал в небесах, закрывая их своей тенью, словно миллион острых мечей, которые вдруг атаковали 4-ю ночь. Он сорвался с места и взмахнул ладонями. Из ниоткуда появился зеленый свет и встал на защиту его тела. Он снес удар 1000 хлыстов, уклоняясь от Луа Хуан. Что это за защита? Думали в толпе. Но может быть, силы Луа Хуан было недостаточно? Луа Хуан устремилась на противника. Они обменялись ударами, и руки 4-й ночи превратились в световые сабли, которые направились на Луа Хуан. Она отскочила в сторону, едва уклонившись от атаки, и схватила 4-ю ночь за плечо рукой. Он отбился от нее кулаком. Его кулак из света направлялся ей прямо в грудь, но она нагнулась и избежала удара. Из тела 4-й ночи вырвалась ужасающая ци сабли, когда он выпустил наружу астральную душу. Луа Хуан начала вращаться по спирали, создавая множественные круги со скоростью быстрее, чем у 7-й ночи. Толпа увидела, что тело 4-й ночи было погребено под постоянно вращающимся кнутом. Скорость атак его сабли была намного медленнее. Мустанг смеялся, наблюдая за этим. Представление Луа Хуан было ожиданным для него, но на самом деле мало кто знал, насколько девушка сильна на самом деле. Обычно она строила из себя шута, но в критические моменты задействовала мощную силу. Четвертая ночь был ошеломлен атакой Луахуан. Его сабля становилась все слабее и слабее, а затем исчезла совсем. Только тогда девушка перестала вращаться. Ее стройные ноги обхватили четвертую ночь за шею. На его теле остались бесчисленные раны от ударов кнута. Еще одна темная лошадка. Толпа ахнула в шоке. Луахуан показала такую силу, не задействовав даже свою астральную душу. Комбинация астральной души висячей и прекрасного вина могла бы быть такой мощной, но этот эффект был достигнут без всяких душ. Луахуан была естественным образом так сильна, что спокойно справилась сама. «А боже, почему же ты мне раньше не напомнила?» Фан Ли скорчил кислую мину. Он забыл поставить на Луахуан. Глава 127. Гусин. На платформе Луахуан все еще прижимала четвертую ночь. Публика видела, что она от своего отступаться не собиралась. Несмотря на красивое личико, все чувствовали ее холодную ярость. Она и правда хотела убить четвертую ночь, так много времени прошло, четвертая ночь должно быть вот-вот задохнется. Он уже был побежден, почему бы тебе не отпустить его, ледяным тоном сказал Секон Минг. Я не слышала, как он признал поражение, засмеялась Луахуан. Что будет, если он атакует меня, после того, как я его отпущу? Холодный блеск в глазах Секон Минга стал еще холоднее. Луахуан не действовала против правил. Однако она сжимала его шею так, что шанса сказать хоть что-нибудь у четвертой ночи не было. Но четвертая ночь был совсем не слаб. Однако, Луахуан атаковала его слишком хитро и неожиданно. Комбинация ее двойной астральной души подарила ей такую гибкость, плюс ко всему длинный кнут в ее руках. Пусть даже четвертая ночь не показал всю свою силу, он уже попал в безвыходную ситуацию. Иногда нужно уметь вовремя остановиться. Лучше так далеко не заходить, спокойно ответил Секон Минг. Когда вы постоянно заставляли моего младшего братца Цин драться, вы об этом не подумали, засмеялась Луахуан. Очевидно, она поняла, что хотели сделать воины из страны Снежного облака и решила перехватить инициативу, начав контратаку от Звездной Академии. Секон Мингу нечего было на это ответить. «Я отомщу за тебя», — бросил он четвертой ночи. «Я не такая жестокая», — рассмеялась Луахуан, а затем отпустила четвертую ночь, сопроводив это пинком, который скинул его с платформы. Он тут же принялся жадно дышать, а затем потерял сознание. Очевидно, он не мог больше сражаться. Эти люди были так жестоки. Они не хотят позволять претендентам снова вступить на платформу, воскликнули в толпе. Такими были Луахуан и Цин Вэньтян. Четвертая ночь потерял право на повторном участии, но у седьмой ночи все еще был шанс. Однако она все еще была так бледна. Одной битвы не хватило ей, чтобы восстановиться. «Не переживай, лучше отдохни», — сказал ей Секон Минг. Седьмая ночь неохотно кивнула и сдалась. Итак, четвертая, шестая и седьмая ночи выбыли из соревнования. Осталось лишь 15 из 18 участников, которые прошли во второй раунд Пира Юньлинь. Осталось лишь 4 воина из страны Снежного облака. Горькой правдой стало завершение этого поединка для страны Снежного облака. Они так долго ехали в страну Чу и даже помогли организовать Пир Юньлинь, а сейчас могут потерять свое лицо по его результатам. «Выбирайте себе противников», — спокойно сказал Секон Минг. Несколько оставшихся на платформе воинов сделали свой ход. Третья ночь подошел к Куаншиню, второй меч подошел к Шиюню. Третий меч хотел выбрать Цин Вентина, но вдруг перед ним появился силуэт, загородивший ему путь к юноше. Это был молчаливый юноша Гусин. С самого начала пира он не произнес ни слова. Однако, в первом раунде он победил пятую ночь. Теперь на него никто не смел смотреть свысока. Гусин встал перед третьим мечом. Непонятно, пытался ли он специально помочь Вентину или просто хотел сразиться с третьим мечом. Но неважно, какие у него были мотивы, все понимали, что эта битва станет очень интересной. Секон Минг сам хотел сделать ход, но остановился, видя, что сейчас состоятся три битвы. У страны Снежного облака кончилось терпение, думали в толпе. Второй меч выпустил наружу убийственный шторм из энергии своего меча, который обернулся вокруг его тела. Он указал пальцем, и многочисленные световые мечи вылетели навстречу Ши Юня, восьмого из 10 лучших воинов. Тело Ши Юня было словно блок из твердого камня. Он выставил вперед кулак, и появился огромный гранитный блок. Однако, его тут же раздробили мечи, и воину пришлось отступить на шаг назад. Ци меча второго меча была невероятно острой. Ши Юнь однажды сражался с Джан Сю, но тот и в подметке не годился его сегодняшнему противнику. Если сравнивать энергию меча Джан Сю с осенним дождем, то энергия меча второго меча была ливнем в шторм. Что касается третьей ночи, он сражался с девятым из десяти лучших. Его атаки были схожи с атаками шестой ночи, они оба концентрировались на своей силе. Он атаковал Куан Шэня огромным топором. Куан Шэнь был экспертом по саблям. Он атаковал их тиранической силой своего противника. После каждого обмена ударами, публика видела, что его сабля немного замедляла движение, и третья ночь медленно заставлял его отступать. Это означало, что силы не равны. Третья ночь использовал свою полную силу, чтобы победить технику сабли. Хоть атаки его огромного топора и кажутся неуклюжими, они очень глубоки. Сабля Куан Шэня медленно отступает. Ши Юнь и Куан Шэнь, воины из десяти лучших, вероятно, потерпит поражение, думала публика. На этот раз список десяти лучших воинов точно претерпит изменения. Арчон, Луахуан, Цин Вэньтян и Луачен уже точно попадут в него. В каждой стране всегда были гении получше. Воины постоянно заменялись теми, кто был сильнее. Это была реальность. Третий меч выпустил свою астральную душу типа меча, и его энергия яростно выплескивалась наружу. Гусин продолжал спокойно стоять там, не меняясь в лице. Однако он уставился на противника с холодным светом в глазах. От него исходили волны ледяного желания убивать. Его световые мечи были подобны теням, которыми атаковал третий меч. Это было идеальное исполнение техники меча. Его меч ярко светился. Раздался хруст, и люди замерли в шоке. Третий меч тоже был удивлен. Его меч сумел пронзить левую руку Гусина. Он хотел заблокировать ему лишь пути отступления, но тот не стал отступать и не стал уклоняться. Он стоял там неподвижно, поэтому третий меч легко пронзил его. Третий меч был не новичком в сражениях. Однако, такая сцена удивила даже его. В это же время Гусин схватил меч, пронзивший его руку, за рукоятку. Он уставился прямо в глаза третьему мечу, и тот вдруг ощутил пронзающую боль в глазах. После этого ладонь атаковала его голову и раздался громкий звук. Третий меч отбросило далеко, он издал душераздирающий крик, а затем громко упал на землю далеко от платформы. Его лицо превратилось в кровавое месиво. Такой неожиданный конец битвы заставил толпу замереть в ужасе. Меч из руки Гусина исчез. Без поддержки астральной энергии сила астральной души меча исчезала. Гусин вернулся на свою первоначальную позицию и сел на пол, скрестив ноги. Из его раны текло немного крови, она исчезала прямо на глазах публики. Ужасающая способность к регенерации. А что у него за астральная душа? Его звали Гусин, одинокая звездочка. Он снова вернулся к обычному спокойному выражению лица, и никто не понимал, о чем он думает. На самом деле, в первом раунде, когда он победил пятую ночь, многие стали разыскивать информацию о нем. Однако он словно не существовал совсем. Несмотря на их мощные информационные каналы, не было никакой информации об этом воине. У этого человека не было ни прошлого, ни истории. Он словно пришел сюда лишь чтобы поучаствовать в пиру Юньлинь. Он победил пятую ночь и третьего меча. Третий меч был побежден, а другие двое из страны Снежного облака выиграли это сражение. Ши Юнь и Куан Шэнь оба потерпели поражение, но у них все еще был шанс бросить вызов другим воинам. А третий меч больше не мог сражаться. Ши Юнь и Куан Шэнь выбирали противников, а другие спокойно сидели на своих платформах. Ши Юнь направился к Чучину из Королевской Академии, а Куан Шэнь все еще не мог выбрать. Он увидел, как принц Чучен из страны Чу легко победил Ши Юнь, и холод в его сердце стал еще сильнее. Все оставшиеся воины были твердыми орешками. Не стоило и говорить о силе Луакиянки, Сикон Минга, второго меча и третьего меча тоже. Арчон, Луахуан и Гусян тоже были ужасающими воинами. Хаутай из боевой палаты был силен, а Лин Я – безжалостен. Оставшиеся двое воинов были Джан Фен, шестой среди десяти лучших, и Цин Вэньтян. Пройти в третий раунд было непросто. Куан Шэнь сделал свой выбор и подошел к Цин Вэньтяну. Он видел все его предыдущие битвы и понимал, что юноша силен, но все же не был уверен окончательно в его силе. К тому же, Вэньтян потратил огромное количество астральной энергии и еще не восстановил ее. Сейчас был самый подходящий момент расправиться с ним. Он предстал перед юношей, и тот открыл глаза, а затем встал. «Кажется, я был слишком добр». пробормотал Цин Вэньтян. Он не хотел использовать свою древнюю алебарду. Астральная энергия начала течь по его семи каналам. Все услышали звуки бушующего океана. Куан Шэнь напрягся. На спине Цин Вэньтяна появилась иллюзия крыльев Гаруды. В следующий момент он исчез с того места, где стоял, и бросился вперед с отпечатком пустоты. Куан Шэнь поднял саблю и атаковал ею. Свет от сабли разрушил отпечаток пустоты. Однако, силуэт Цин Вэньтяна тут же испарился и предстал с другой стороны Куан Чэня. Снова атакуя ладонью, Куан Чэнь задействовал свою технику движений до предела, уклоняясь от ладони Цин Вэньтяна. Публика увидела, как его отпечатки заполонили все небо. Сабля Куан Чэня бешено двигалась из стороны в сторону, ее не замедлял ни дождь, ни ветер. Но все видели, что если так и дальше пойдет, Куан Чэнь потерпит поражение. Как и ожидалось, вскоре взмахи сабли стали хаотичными. Цин Вэньтян снова атаковал его ладонью и в этот раз добавил свет своего меча. Куан Шэнь изменился в лице и быстро выставил саблю на защиту. Бум! Ужасающий отпечаток ладони ударил Куан Шэня, а его сила отбросила воина в сторону. Он плюхнулся на землю за краем платформы, выплюнул свежую кровь, чувствуя, что меридианы его тела были разрушены. Цин Вэньтян опустил ноги. Каким дураком нужно быть, чтобы подумать, что он умеет лишь выплевывать световые мечи? Кто сказал, что технику отпечатков ладони нельзя наносить ногами? Сейчас из 18 воинов осталось лишь 12, еще 3 и останутся всего 9. Сердца всех собравшихся громко стучали от возбуждения и нервов, особенно тех, кто сделал ставку. Глава 128. Секон Минг. Среди 12 оставшихся воинов были Секон Минг, второй меч и третья ночь из страны Снежного облака, Луа Киянки, Цин Вэньтян, Гусин, Луа Хуан, Арчон, Хаутай, Линья, Чучен и Джан Фен из страны Чу. А значит, осталось выбыть лишь 3 участникам, и второй раунд Пира Юнь Линь будет окончен. Сейчас все оставшиеся воины были очень сильными, и нелегко будет выкинуть из их соревнования. Секон Минга и Луа Киянки никто не трогал. Второй меч и третья ночь были самыми сильными противниками из страны Снежного облака. Что касается Арчона, небесное чудо на него очень рассчитывало в этом году. Он показал свой талант в холле астральной реки, и это было большим преимуществом. Гусин был безумцем, у которого не было своей жизни. Никто не смел бросать ему вызов. Луа Хуан имела прекрасную комбинацию двойной астральной души. Против нее выстоять было непросто, а Цин Вэньтян становился все сильнее после каждой битвы. Хаутай и Линья пришли из таинственной боевой палаты, и никто не знал их силы. Джан Фен был самым сильным культиватором артериальной циркуляции из Академии Божественного Ветра, а также был 6-м среди 10 лучших. Это значило, что он был первым из 5 других лучших воинов, которые присоединились к Пиру Юнь Линь в этом году. Принц Чучень тоже был загадочной фигурой, однако он легко расправился с Ши Юнем из 10 лучших воинов, что никто не знал, что у него был за туз в рукаве. Публика не хотела, чтобы хоть кто-нибудь из них покинул сражение, но к несчастью, только 9 смогут пройти в третий раунд. 3 из 12 точно покинут сцену Пира Юнь Линь. Секон Минг медленно перевел взгляд на Луа Хуан. Ранее она очень жестко обошлась с четвертой ночью. Теперь он заставит ее заплатить за это. Он легко направился к ней, но каждый его шаг словно содержал энергию ветра, от которого развивались его длинные волосы. От него исходила убийственная энергия, которая становилась все сильнее с каждым шагом. Она превратилась в ошеломительную ауру, которая достигала всех воинов на 9 платформах. Цин Вэньтян сощурился. Секон Минг и правда жаждал крови, словно ничего не способно встать у него на пути. А сейчас Секон Минг двигался прямо на Луа Хуан. «Если не сможешь победить его, признай поражение», — крикнул Цин Вэньтян. Луа Хуан кивнула и посерьезнела. Давление Секон Минга и правда было очень серьезным. Секон Минг наконец-то решил действовать. Публика смотрела только на него. Его сила просто невероятна. Однако, небесное чудо считает его вторым по силе против Луа Киянки. Насколько же Луа Киянки силен, публика молча смотрела. Луа Киянки в прошлом году даже не был одним из 10 лучших. Но всего за один год он уже способен стать первым на Пиру Юнь Линь. На самом же деле информативная сеть небесного чуда уже расследовала уровень силы каждого участника. Иначе они бы не предложили ставки. Все знали о прошлом Луа Киянки. К тому же, они знали, что за цель он перед собой поставил. Он должен стать первым несмотря ни на что. Он должен попасть на 7-й уровень павильона небесной звезды. Поэтому Луа Киянки не мог позволить себе потерпеть поражение. Цин Вэньтян тоже чувствовал ужасающее давление. С его нынешним уровнем силы он не был уверен, что сумеет одержать победу над Луо Кианьки и Си Конмингом. Но несмотря на это, он собирался драться прямо сейчас. Он не собирался ждать целый год. Однако одно лишь желание не гарантирует победу. Цин Вэньтяну нужно было все хорошенько обдумать, как ему победить двух этих гигантов. Они были самыми сильными на этой сцене. Лишь победив их обоих, он достигнет вершины. Си Конминг дошел до платформы Луо Хуан и медленно подошел к ней. Она уже выпустила обе астральные души и ожидала его появления. Хоть она и знала, что такого противника ей не победить, она собиралась выяснить, насколько он силен. Си Конминг указал пальцем на Луо Хуан, и вдруг наружу выплеснулась волна убийственной энергии. Она стала твердой и превратилась в древнюю форму слова «резня», которая устремилась на Луо Хуан. Тело девушки было невероятно гибким, но Си Конминг решил атаковать ее с расстояния. К тому же, она не видела силу его отпечатка слова. Скорее всего, он пройдет сквозь ее тело. Держа в руках длинный кнут, она обрушила на него шторм из ветра и дождя. Каждый удар кнута был словно острые капли дождя и словно острые мечи. Ее атаки обрушились на отпечаток слова. Но несмотря на это, ее атака была разрушена. Отпечаток продолжал лететь на нее с первоначальной силой. Убить. Си Конминг сделал еще шаг вперед. Он не считал необходимым ближний бой. Он выставил еще один палец, и оттуда на нее снова устремились древние отпечатки. Луо Хуан постоянно отступала, защищаться становилось все сложнее. Минуту спустя она уже стояла на краю платформы и вот-вот потерпела бы поражение. Под давлением Си Конминга даже воин такой же силы, как у Луо Хуан, не может сражаться. Видна большая разница в их силе. Си Конминг атакует вместе со своей астральной душой и усиливает это техникой боя. Воины, смотрящие за битвой, ахали. Си Конминг был слишком силен по сравнению с остальными участниками. Неудивительно, что небесное чудо считало его одним из самых сильных на этом пиру. Он был одним из двойной радости страны Снежного облака и воистину заслуживал свою репутацию. Он увидел, что Луо Хуан все еще не сдавалась, и в его глазах загорелось еще более сильное желание убивать. Он дернулся в сторону и вдруг исчез, а его отпечатки слов смешались вместе и устремились на Луо Хуан. Увидев это, все занервничали. Плеть ее кнута заколебалась, словно желая окутать всего Си Конминга, однако он сумел отбиться от него ладонью, заставившей пустоту задрожать. Луо Хуан сплюнула кровь, она побледнела. Ее ударила мощная ци отпечатка слова. Она продолжала отступать, и когда до края сцены остался всего шаг, она закричала: «Я признаю поражение». Но перед тем, как она крикнула «поражение», Си Конминг уже снова успел атаковать ее так, что девушка побледнела еще сильнее. Ее астральные души дарили ей гибкость, позволяя уклоняться от атак противника в ближнем бою. Однако, она была слаба в атаках и защите, и его ужасная атака с большой дистанции ударила ее так, словно хотела забрать ее жизнь. Луо Хуан бешено завращалась в воздухе, превратившись в торнадо. Ужасающий силой отпечаток слова влетел прямо в смерч, и тело Луо Хуан отлетело в сторону от такой силы. Она тяжело ударилась о землю и выплюнула кровь изо рта. Ее состояние вызывало жалость. Сестра. Цин Вэньтян замер, глядя на Луо Хуан. Несколько силуэтов из публики подошли к ней. Одним из них был Мустанг, а рядом с ним – Мокинчин. «У меня есть таблетки». Мокинчин достала пилюлю и положила ее Луо Хуан в рот. Таблетка тут же растворилась, и холод окутал все тело Луо Хуан. Таблетка быстро залечивала ее раны. Она восстанавливала ее кровь и жизнеспособность ци. «Сестра будет в порядке?» – спросил Вэньтян у Мустанга. Мисс Мо дала ей таблетку второго уровня. «Этого хватит, чтобы залечить ее повреждения». Цин Вэньтян расслабился и улыбнулся Мокинчин. «Не волнуйся, в тот день, когда ты был без сознания в округе города Гармонии Неба, я тоже дала тебе такую таблетку». Мокинчин рассмеялась и ушла. Цин Вэньтян замер сначала, но потом пришел в себя. Мокинчин дала ему такую ценную таблетку в тот день. «Я хочу стать претендентом, пожалуйста, дайте мне одну битву, чтобы восстановить силы». Луо Хуан посмотрела на старика за спиной у Чутинхао. «Ладно», — согласился он. Луо Хуан закрыла глаза и стала контролировать потоки энергии в своем теле. Цин Вэньтян медленно перевел холодный взгляд на Си Конминга. «Одну битву?» Си Конминг тоже посмотрел на Вэньтяна. Его глаза блестели так же холодно. Однако, перед Си Конмингом появился воин, не давший ему пройти к Цин Вэньтяну. Кто-то посмел первым бросить ему вызов. Это снова был Гусин. Цин Вэньтян запутался. Почему это Гусин снова помогал ему? Кажется, что Вентина защищают. Подумали в толпе. Сейчас для создания рейтинга 9 лучших еще 3 участникам предстояло выбыть. По правилам, если Луа Хуан хотела вернуться в битву, тот, кто проиграет ей, сразу выбывает из игры. Если Секон Минг победит Гусина, то он вернется в соревнование в качестве претендента. И после его сражения с другим воином, один из них вылетит. Так оставался лишь один воин на вылет. Даже если Луа Киянки или Арчон бросит вызов и победят Цин Вентина, он сможет вернуться в игру. Вероятность того, что он попадет в 9 лучших, была очень высока. Однако, в этот момент, вопреки ожиданиям всех, Цин Вентянь перехватил инициативу. Он сошел со своей платформы и появился перед 3-й ночью. Он решил сразиться не ради себя, а ради Луа Хуан. Глава 129. Мощь древней алебарды. Секон Минг был очевидно в несколько раз сильнее, чем Луа Хуан. Ранее публика видела, что когда Луа Хуан сошла с платформы, почти признав поражение, Секон Минг продолжил атаковать ее, пока не услышал само слово «поражение». Он хотел не только победить Луа Хуан, а пытался убить ее. На пиру Юньлинь воинов часто убивали и серьезно ранили. Но если бы у противников не было недопониманий за пределами пира, то они прекратили бы тут же, не переступая черту, как тогда, когда Луа Хуан победила 4-ю ночь. Хоть она и заставила противника помучиться и даже потерять шанс вернуться в битву, она продемонстрировала милосердие в конце концов и отпустила 4-ю ночь, хотя и могла убить его. Во время битвы Цин Вентина с 6-й ночью у него не было выбора, поэтому он ранил противника в глаз. Однако, в конце концов, он тоже сжалился. Если Секон Минг хотел отомстить, то мог бы напрямую вызвать Цин Вентина. Однако он, очевидно, не хотел, чтобы все было так просто. Сначала он хотел разделаться с Луа Хуан. А если так, то, может быть, стоит опасаться битвы не на жизнь, а на смерть. Кончик его алебарды произвел острый, пронзительный звук, скользнув по земле, словно он эхом источал гнев своего владельца. Цин Вентян предстал перед 3-й ночью. На его лице больше не осталось ни следа от ранней солнечной улыбки. Теперь оно было холодно, как лед. В руке 3-й ночи появился огромный топор. Как и 6-я ночь, этот воин тоже был ошеломляюще силен и намного сильнее своего предшественника. Однако, Цин Вентина он не недооценивал. Можно быть очень уверенным в своей победе, но нужно сделать так, чтобы твоя уверенность не ослепляла тебя и не давала недооценить противника. Иначе ты поплатишься за это. Сила атаки твоей алебарды неплоха, сказал 3-я ночь. Он подставлял лицо игривому ветерку, однако, его фигура производила впечатление неподвижной горы. Вентян не ответил. Он продолжал идти вперед. Его шаги были медленными, словно он просто гулял по парку. Глядя на это, 3-я ночь слегка нахмурился. Он видел, как спокоен был его противник, и это вселяло в него тревогу. Словно сейчас перед ним находился спящий, гигантский демонический зверь, который мог пробудиться в любую минуту. Глаза Вентина в этот момент были плотно закрыты. Он источал мир и гармонию, словно и правда спал. Но несмотря на это, юноша продолжал идти вперед, словно находился в пространстве мечты. 3-я ночь занес свой большой топор. От него исходила маниакальная аура вместе с убийственной энергией. Она направилась прямо на Цин Вентина, но глаза его по-прежнему были закрыты, словно его это все не волновало. «Умри!» 3-я ночь зарычал в гневе и замахнулся топором на юношу. Его стойка и атака были очень глубокими и мощными. Он хотел посмотреть, как Вентян отреагирует на такое. Топор опустился, и вдруг глаза юноши распахнулись. В следующий момент ци земли и небо вдруг прошли через какую-то метаморфозу. 3-я ночь видел все вокруг, словно он находился во сне. Сейчас он стоял напротив ужасающе сильного противника, которого никогда не смог бы победить. Цин Вентян, его противник, был так силен, что казалось, его сила вот-вот вознесется на небеса. Подул бешеный ветер, а Вентян вдруг превратился в тень. Его аура была такой же величественной, как и бесчисленные горы. Она стремилась как можно скорее расправиться с 3-й ночью. В тот момент Вентян был похож на бога войны. 3-я ночь совсем опешил. Дробитель горы. Вентян был полностью поглощен своим сном. Его удар был таким мощным, словно он повелевал войной. Первое состояние древней алебарды было состояние дробителя горы. Сейчас оно было единственным. Публика увидела, как блеклая тень ударила 3-ю ночь своей алебардой с невероятной мощью. Астральный свет от топора, которым 3-я ночь собрался испытать противника, разлетелся на малейшие частички, словно фарфоровый сервиз. Третья ночь поднял топор и продолжил рубить, однако, скорость алебарды была немыслимой. Люди видели лишь яркую вспышку света, когда топор третьей ночи вдруг выскользнул из его руки и улетел прочь. Раздался хруст, а алебарда вонзилась меж глаз третьей ночи. Ее кончик пронзил его голову, забрав и дух. Третья ночь упал. Цин Вэньтян поразил его одним лишь ударом. В этот момент в финале появилось 9 участников, но одновременно из битвы выбыл гений. Двойная радость, третий меч, седьмая ночь, и все воины, которые участвовали в сражениях от лица страны Снежного облака, затихли. Без первой и второй ночей третья ночь считался самым сильным, но только что он умер. Кажется, даже воздух звенел тишиной. Все смотрели на юношу. Его атака была шокирующей. Так значит, он все это время скрывал свою истинную силу. Мустанг и другие старейшины Звездной Академии сидели в ужасе на лицах. «У нас вообще есть такая техника в хранилище?» «Не думаю. Я ее раньше не видел». «Определенно нет. Эту технику алебарды он придумал сам. Мощь алебарды представлялась им частью техники высшего уровня. Однако, культивация этого юноши достигла лишь 7-го уровня артериальной циркуляции. Как он мог достичь такой совершенной стадии?» Те, кто хоть раз видели картину с божественными отпечатками третьего уровня, нарисованную Цин Вэньтяном, почувствовали, что сейчас его мощная аура была очень похожа на ауру той картины. Может быть, она имеет какую-то связь с его техникой? Когда Цин Вэньтян вытащил древнюю алебарду из тела погибшего, к сцене подошли, чтобы забрать его труп. Битва между Гусином и Секонмином тоже закончилась. Когда Гусин увидел, как Вэньтян убил третью ночь, он добровольно покинул платформу. Из 18 воинов осталось лишь 9. Под сценами стояли Гусин и Луахуан. Они оба могли вернуться в качестве претендента. Это значило, что во втором уровне произойдет еще 2 битвы. Секон Минг подарил Вэньтяну убийственный взор. Вэньтян посмотрел на него в ответ. Он был спокоен и лишь едва поднял алебарду, показывая на Секон Минга ее кончиком. Значение этого жеста было понятно без слов. Публика чувствовала их мощное желание убивать прямо в воздухе. Секон Минг был одним из 2 лучших воинов на турнире, и ставки Небесного Чуда на него были особо высоки. Указав алебардой на Секон Минга, Вэньтян ясно дал понять, что хочет бросить ему вызов. А самым интересным было то, что в третьем раунде они рано или поздно сойдутся к барьеру. Сможет ли Вэньтян выстоять против Секон Минга? Он был одним из двойной радости и имел такую же репутацию, как Сиалу. Он был самым сильным воином из страны Снежного облака. Через тела публики словно прошла волна тепла. Это была горячая кровь. Они не думали, что Вэньтян победит, но от этого битва неинтересной не стала. От этого конфликта Пир Юньлинь заиграл новыми красками. Луахуан и Гусин не будут драться с Вэньтяном. Значит, он точно проходит в 9 лучших. Как жаль, что я не поставил на него раньше. Пожаловались в толпе. До начала второго раунда процент успеха Вэньтяна оценивался как 1-4. Поставив на него, можно было бы сорвать большой куш. Фан Ли радовался в душе. Цин Вэньтян попал в 9 лучших. Он надеялся, что его друг сделает все возможное и войдет в 3 лучших. Если так, то Фан Ли будет купаться в золоте. Он станет самым богатым воином ниже уровня Юаньфу. Да и даже воины Юаньфу не сравнятся с ним по богатству. Фан Ли уже начал мечтать о том, что сделает с деньгами. Бессмертный Винник и молодой человек рядом с ним тоже находились среди толпы. «Я уже заработал 100 метеоров юань», — сказал юноша. «Пойдем попьем вина на них позже. Раз ты угощаешь, то не откажусь», — засмеялся бессмертный Винник. Хоть он никогда не недооценивал Вэньтяна, но все же удивился, что тот убил третью ночь всего одним ударом. Он задумался о своей ставке. «Если Вэньтян победит, то кажется, на эти деньги он долго еще сможет пить хорошее дорогое вино. Однако, вероятность его победы была очень мала».